Алло? Валентина Петровна, добрый день. Вас беспокоит радио «Шансон», ее ведущий Валерий Михайлович Миллер. Вот вы не хотели бы передать привет вот кому-нибудь в тюрьму или на зону, там, где содержатся арестанты заключенные? Они ждут вашей поддержки. Где вот там уголовники, рецидивисты, аферисты, квартирные бандиты? Передайте, пошел, пожалуйста, нахуй, привет. Нахуй. Это все? Ёбаной матери, сука рогатая, отъебись от меня! Валентина Петровна, добрый день. Алло. Чего проебался? Квартирку захотел, ёбаный в рот? Я такого не говорил. Я не квартира. Я такого не говорил, Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна. Вас беспокоит с киностудией Miller Productions. Валентина Петровна. Мы предлагаем вам сняться в кинофильме. Называется «Квартирная афера». Вы будете играть... Вы будете играть жертву преступления, а преступники якобы у вас будут отбирать вашу квартиру. Мы вам заплатим целых 2 миллиона долларов. Вот нахуй себе повесь эти 2 миллиона. Я знаю твои миллионы. А ваша квартира нам не нужна. Что ж ты, блядь, не купишь за 2 миллиона? Квартиру себе за 2 миллиона... Две таких можешь купить, как моя, а то и четыре, ёбаный. Вы понимаете, мы просто хотим... Попасться, а миллиона бережешь, хуй ебешь, блядь. Мы просто хотим провести... Валентина Петровна, мы приглашаем вас сниматься к нам в Голливуде. Этот, короче... Баб своих снимай, а меня нехуй снимать. Нет, фильм просто будет выставлен на премию ТЭФИ и на Оскара. Вы можете сыграть одну из главных ролей и стать звездой мирового кинематографа. Да. Это вас киностудия Miller Productions. Этого беспокоит. Мне не хватало, чтобы стать звездой, блядь. Вы будете звездой у нас. Мы вас вообще прославим на... А ты своих баб звезди, своих баб звезди. Мои бабы это Шерон Стоун и этот... Как ее там? Вот. Пусть бабы твои сидят. Мои бабы уже давно кинозвезды. Мы хотим вот вас снять в кино. Да. Вас и вашу квартиру. Давайте мы сейчас с камерой придем. Квартиру захотел. Да. Давайте сейчас мы с камерой. Давайте мы сейчас снимем вашу квартиру на камеру. Давайте вашу квартиру на камеру снимем. Валентина Петровна.